Устроившись книгой в руках у себя в кабинете, он, поглядывая на часы, ожидал курьера. Безобразные слухи, в последнее время распространяемые кем-то по городу, чернили честь его брата. И теперь, отправленный несколько месяцев назад инкогнито специальный человек, должен был либо подтвердить эти слухи, либо полностью опровергнуть. Утром хозяину особняка доложили, что посланный им человек вернулся и теперь в городе. И Бурса не хотел выходить к гостям до его появления, и для того имелась веская причина. Брат Константина Эммануиловича, Иван, также приехал в Петербург. Иван был приглашен на сегодняшнее торжество, а как принять его было неясно. Отвратительные анекдоты, гуляющие по северной столице, следовало пресечь до встречи. Вопрос стоял лишь в том, кто раньше появится в доме — шпион с информацией, либо брат. По установленному правилу шпион должен был прийти через черный ход и подняться в лифте. В ожидании Бурса изгнал из кабинета секретаря и растворил дверь в библиотеку. Он ждал со все возрастающим напряжением. Снизу, сквозь блестящий паркетный пол, пробивались резкие музыкальные аккорды. Бурса прислушивался. На улице ржание, хлопки кнута, открылась дверца кареты. Приехал еще кто-то, возможно, брат, но лифт не двигался. Не было привычного звука наматывающейся цепи. В то время как Бурса, сидя в кабинете, ожидал своего брата, общество в гостиной ожидало появления совсем другого лица. Из мятежного Парижа несколько дней назад вернулся известный скандалист и дуэлянт Андрей Трипольский. Никто не мог понять, зачем Бурса пригласил этого молодого по весу, но всем было любопытно его видеть. Кроме того, что, по слухам, Трипольский привез из-за границы целую карету запрещенных императором книг, он шокировал общество, повсюду появляясь своей дамою. Дама была вовсе не дама, а крепостная девушка, получившая блистательное образование и воспитание, но не получившая при этом освобождения из рабства. Говорили, что в течение последних 5 месяцев девушка эта вместе с своим молодым барином прошла через огонь французской революции, была странный язык и фантастически хороша собой. Трудно было одобрить подобное поведение, но еще труднее совладать со жгучим любопытством, и когда камердинер, стукнув паркет жезлом, объявил: «Граф Андрей Андреевич Трипольский!» — все головы разом повернулись к дверям. Не зная, как объявить девушку, камердинер помялся и, 2 секунды подумав, присовокупил потише: «Аглая Ивановна Трипольская!» Девушка была действительно хороша собою. Одетая в шелка и бриллианты, и стоившая целого состояния, Аглая вела себя непринужденно. Она легко двигалась среди гостей и в течение короткого времени очаровала всех присутствующих. Она вовсе не держала за своего господина, а была как бы совсем сама по себе. Известный своей сдержанностью князь Валентин предложил Аглае танец, что, учитывая их сословные различия, уж само по себе было настоящим скандалом, и, наверное, половина собравшихся в зале гостей была сосредоточена на этой паре. Все ожидали тайного знака и краткого отсутствия князя и крепостной девки. Но ни Аглая, ни князь не делали никаких знаков. Они только выполняли изящные фигуры танца, будто издеваясь над обществом. Сам Андрей Трипольский, шокировав общество своим нарядом, с первых же минут будто приклеился к виновнице торжества, чем изрядно смутил Анну Владиславну. Волосы молодого человека были убраны, как у старика, пудренный парик в 3 локона с пучком и кошельком, а щегольской костюм был просто неприличным, в особенности в сочетании с подобной прической. Оркестр сделал небольшой перерыв. Кажется, на одной из скрипок клопнула струна. Бурса прислушивался. Он ясно различал оживленные голоса внизу, под полом. И вдруг совершенно отчетливо лязгнула цепь. Заработал подъемный механизм. Константин Эммануилович вышел из-за стола в нетерпении. Он хотел встретить человека прямо у лифта, но передумал и вернулся назад. Нужно было соблюдать приличие. Судя по звуку, лифт остановился, но дверь не открылась. Бурс ждал. Внизу шумели голоса, раздавался смех. Возобновилась музыка, минута шла за минутой. Человек сидел в лифте тихо, похоже, даже не шевелился. Не выдержав ожидания, Константин Эммануилович подошел и снаружи распахнул лифтовую дверцу.